بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد мы продолжаем изучение книги имама Ибн аль-Кайима رحمه الله تعالى مدارج السالكين. Следующий пункт в этой книге макам аль-Убудия, положение поклонения. Аллах سبحانه وتعالى там в тех местах своей книги, где хвалит кого-то из людей, то самая высшая его похвала – это там, где он называет людей своими рабами. То есть, если он хочет кого-то похвалить из людей, то называет их своим рабом. Самых совершенных, самых высоких из своих творений, из людей, он называет абд, называет своим рабом. То есть, ставит его на этот ранг, на ранг аль-убудия. Аль-убудия. Рабство. Рабство по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля. И говорит он в суре Ан-Ниса: «Лен ястанкиф аль-Масиху ан якуна абдан лиллах, ва лал-малаикату аль-мукаррабун». Никогда не будет гнушаться аль-Масих, Мессия Иса, то есть считать для себя зазорным быть рабом Аллаху, и ангелы приближенные не считают и никогда не будут считать для себя зазорным считать себя быть рабами Аллаху. وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. А те люди, которые вращаются от поклонения и возвеличиваются, тех он соберет к себе всех. Сура Аль-Араф говорит: إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. И те, которые у твоего Господа, то есть приближенные рабы Аллаха, они не возвеличиваются над поклонением Ему и славят Его и делают Ему земной поклон. Эти аяты указывают на что? Что самое высокое положение, которое может занять человек, это что? Быть рабом Аллаху. Аллах хвалит здесь Аль-Масиха, хвалит ангелов, говоря о том, что они его рабы. И в суре Ан-Бия Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва ляху ман фис самавати валь ард», а потом: «Ва ман индаху ла ястакбируна ан ибадихи ва ла ястахсирун, юсаббихуна лейля ва ан-нахара ла яфтурун». Аллаху принадлежит то, что на небесах и на земле, а те, которые у него, то есть ангелы приближенные, не возвеличиваются над поклонением ему, то есть чтобы быть рабами ему, и не устают, يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ, они славят его днем и ночью, и не надоедает им это. Здесь два предложения. Это 19 аят суры Ан-Бия. Смотрите, начинается с чего предложение? وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. И говорит Ибн аль-Кайим рахима Аллаху Тааля, здесь заканчивается первое предложение в этом аяте. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. А здесь начинается новое предложение. А те, которые у него, они не возвеличиваются над поклонением ему. Он говорит, это два полных самостоятельных предложения. Первое говорит о том, что все, кто есть, и все, что есть на небесах и на земле, являются рабами Аллаха и находятся в его власти. Потом начинает новое предложение и говорит, а те, которые у него, то есть приближенные, ангелы его, они не возвеличиваются над поклонением ему, над ибада ему. То есть ангелы, которого Аллах Субхану ва Тааля не считают для себя зазорным поклоняться Аллаху, не гнушаются этим. И не устают, то есть не пресекается их поклонение, не ослабевают они. А их ибада, их поклонение, их тасбих, как они восхваляют Аллаха, восславляют его, наподобие того, как дышит человек. Как для человека дыхание. Человек все время дышит. Не устает дышать. Не устает дышать и не прекращает дышать. Как для человека дыхание, так для ангелов поклонение. И первое предложение, говорит Ибн аль-Кайим, ему принадлежит то, что на небесах и на земле. Здесь речь идет о рабстве, об убудия, но рабстве каком? Рабстве, имеющем отношение к господству Аллаха Субхану ва Тааля. То есть это рабы Аллаха, но рабы Его в господстве. И здесь это касается всех. Все рабы Его. Он Господь всех. Хочет того, не хочет, он признает, не признает. А второе предложение касается уже, является характеристикой тех, кто является Его рабом в чем? в Илахия, в божественности, в поклонении. Аллах Субхану Тааля Сура Фуркан описывает праведных людей и говорит: «Айбаду Рахмани, лязина ямшуна аляль арди хауна». А рабы милосердного — это те, которые ходят по земле смиренно. И тогда и до конца суры. И говорит Аллах Субхану Тааля Сура Линсан: «Айна яшрабу биха айбаду Аллах и фаджируна атафджира». Источник, из которого пьют рабы Аллаха, и заставляют течь его куда пожелают. Опять айбадуллах, когда Аллах хвалит кого-то, то называет их своими рабами. Это высшая характеристика, высшее достоинство. Про Дауда, алейхиссалам: «Вазкур абдана Дауд», и упомяни раба нашего Дауда. В той же суре Сад: «Вазкур абдана Аюб», и вспомни раба нашего Аюба. И в той же суре Саад: «Вазкур ибадана Ибрахима ва Исхака ва Якуб», и вспомни рабов наших Ибрахима, Исхака, Якуба. А про Сулеймана, алейхиссалам, говорит: «Ни'маль абду иннаху авваб», какой прекрасный он раб, Сулейман, алейхиссалам, и он обращающийся. А про Аль-Масиха в суре Зухруф говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Ин хуа илля абдун анъамна алей», он не иначе как раб, которого мы облагодетельствовали. «Ва джаальнаху масалан ли бани Исраиль», и сделали его примером для сынов Исраиля. То есть Аллах Субхану ва Тааля поставил его высший статус для Масиха, установил какой? Статус раба его в чем? В божественности. Раба Аллаха в божественности. Не так, как говорят враги Исы из числа христиан. И самое лучшее из своих творений, из людей, самое почтенное из творений Аллаха Субхану Тааля, Мухаммад, алейхиссалату вассалям, который занимает самую высокую степень, у него также Аллах Субхану Тааля характеризует чем? Тем, что он раб. То есть аль-убудия характеризует его рабством, убудия. И называет его рабом там, где говорит о самых возвышенных положениях, которые занимает Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям. Там, где говорит о самых его высоких характеристиках или каких-то самых важных, достохвальных моментах, касающихся Мухаммада, алейхиссалату вассалям, там он называет его в этих аятах не иначе как рабом. Смотрите, Аллах Субхану Тааля говорит в суре Бакара: «Ва ин кунтум фи райби мимма назальна аля абдина». А если вы сомневаетесь в том, что мы не спаслали нашему рабу, о чем идет речь в аяте? О неспослании Курана. Это самый великий дар и самое великое чудо, которое дал Аллах Мухаммаду саллаллаху, которым он почтил его. И здесь, когда он упоминает о неспослании Курана, самом великом чуде, которое он дал Мухаммаду саллаллаху, самом великом благе, он называет его как? Характеризует его здесь: «Абдуна, наш раб». Говорит: «Табарак аллази назал фуркана аля абдихи», пресвят тот, который неспослал развлечение, то есть фуркан, своему рабу. И говорит: «Альхамду лилля лязи анзаль аля абдихи л-китаба», сур аль-каф. Хвала Аллаху, который ниспослал рабу своему книгу. Итак, характеризует Мухаммад, алейхиссалату вассалям, рабством. Говорит, что он его раб, там, где упоминает о ниспослании книги, и там, где упоминает о вызове творением. Попробовать составить такой же Коран, подобное что-то ему. И там, где говорит о призыве к тавхиду, о призыве Мухаммада, салям, сути его призыва, там тоже называет его своим рабом. Говорит: «Ва анна улямма кама Абдуллах яд'уху, каду якунуна алейхи либада». А когда встал раб Аллаха, взывая к нему, они собрались все к нему. Хорошо? То есть имеет в виду кто? Джинны, да? То есть там, где речь идет о да'ва. И говорит сура Исра: «Субхана лязи асра би абди лейла», пресвят тот, который перенес раба своего ночью. Упоминается что здесь? Алисра. Одно из важнейших событий в жизни Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и в жизни этой уммы. И там тоже он характеризует его не иначе как словом «абд». И в достоверном хадисе передано, что пророк алейхиссалям сказал: «Ля тутруни камат атрати насара аль-масих ибн Марьям», «Не возвеличивайте меня, как возвеличили христиане Мессию сына Марии», «Фа иннама ана абд», «Поистине я раб», «Факулу абдуллахи ва расулю», «Так говорите же про меня, раб Аллаха и посланник его». Хадис, который передан в Бухари и в других источниках. И в Сахих аль-Бухари передано от Абдулла ибн Амра ибн аль-Аса, что он сказал: «Я прочитал в Таурате описание Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям». То есть он знал древний еврейский язык, хорошо, знал ибрия, этот язык, и он говорит: «Я прочитал в Таурате описание Мухаммада, алейхиссалату вассалям, что там сказано: Мухаммаду Расулуллах, абди ва расули, саммейтуху аль-мутаваккиль, лейса бифаззин ва ля гализ, ва ля сахабин бил асвак. ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر محمد посланник Аллаха, раб мой и посланник мой, и я назвал его уповающим, аль-мутаваккиль. Он не грубый и не черствый, и он не кричит на рынках, и он не воздает злом за зло, но прощает и извиняет. И Аллах Субхана ва Тааля посылает благую весть, извещает благой вестью, абсолютным благом. Кого? Своих рабов. Аллах Субхана ва Тааля говорит: те, кто его рабы, в Илахия, божественности. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Вабашшир ибади», «И обрадую рабов моих», «Аллазина ястамиуна аль-хавля фаяттабиуна ахсана», «Которые слушают слово и следуют за лучшим из». То есть здесь аль-башар аль-мутлаха, то есть благая весть, которая является совершенной, абсолютной. И также Аллах Субхана ва Тааля говорит о полной, абсолютной безопасности в другом аяте. Для кого опять? Для своих рабов. Полная, абсолютная безопасность для кого? Для его рабов. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Я ибади, ля хауфун алейкум льяум, ва ля антум тахзанун». «О рабы мои, нет сегодня на вас страха». Нет над вами сегодня страха, и вы не будете печальны. «Аллазина аману би аятина ва кану муслимин». Те, которые веровали в наши знамения и были мусульманами. И Аллах Субхана ва Тааля отсек от шейтана возможность властвовать именно над своими рабами. И позволил ему, дал ему власть только над теми, кто является приспешниками его, то есть сатаны. И те, которые предаются товарищи Аллаху Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инна ибади лейса лака алейхим султан». «Поистине рабы мои, над ними у тебя нет власти». «Илля ман иттаба'ака мин аль-гавин». «Кроме тех, которые последовали за тобой из заблудших». Сура Аль-Хиджр. Сура Нахль говорит: «Иннаху лейса лаху султанун аля-ллазина аману ва аля-раббихим ятаваккалун». Нет у него, то есть у шейтана, власти над теми, которые уверовали и полагаются на своего Господа. «Иннама султанаху аля-ллазина таваллаунаху ва-ллазина хум бихи мушрикун». Власть его поистине только над теми, которые приближаются к нему, дружат с ним, любят его, и те, которые предают Аллаху сотоварищей. И пророк, алейхиссалату вассалам, самой высокой степенью в религии сделал что? Наилучшее выполнение человеком своей функции раба. Называется это ихсан аль-убудия. Наилучшее выполнение человеком своей функции раба, которое называется как? Ихсан. Он сделал самой высокой степенью в религии. В хадисе Джибриля рассказывается о том, что когда Джибриль спросил его: «Маль ихсана», что такое аль-ихсан, он сказал: «Антаабуд Аллаха ихсан». То есть самая высшая степень религии – это что? Поклоняться Аллаху. «Каннака тарау», так как будто ты видишь его. «Фаилям такун тарау файну ярак». Если ты не видишь его, то он видит тебя. Итак, убудия, то есть быть рабом Аллаху – это самый высокий статус, который может иметь человек. Самое достохвальное положение. Далее Ибн аль-Каим говорит о том, что «уль-убудия», то есть рабство, по отношению к Аллаху, оно бывает общее, а бывает особое. Бывает общее, а бывает особое. Итак, рубудия амма и рубудия хасса. Аль-убудия туль-амма, общее рабство. Это рабство распространяется на всех. Все рабы Аллаха. Все, кто есть на земле, на небесах, все они принадлежат Аллаху. Праведные рабы благочестивые и неправедные нечестивцы, верующие и неверующие. Все рабы Аллаха, все в его рабстве. Но это рабство какое? Рабство убудия туль-кахр валь-мульк. То есть рабство власти и подчинения. Все они хотят того или не хотят, подчинены Аллаху во власти Его полной, рабы Его. Аллах Субхану Тааля говорит, «Вакалю тахазар рахману валяда». И говорят они, взял себе Аллах ребенка. «Лакаджитум шейан идда». Поистине вы говорите вещь неслыханную. «Такаду самавату ятафаттаруна минху, ватаншаккуль ард, ватахирру джибалю хадда». Готовы небеса расколоться от этого. И разверзнуться земля, и пасть горы прахом. «Андаау лиррахмани валяда». Из-за того, что они приписывают Аллаху ребенку. «Вама янбаги лиррахмани яттахиза валяда». Не подобает Аллаху брать себе ребенка. «Ин куллю ман фиссамавати ва арди илля ати ррахмани абда». Поистине все, кто есть на небесах и земле, приходят к Аллаху не иначе, как рабами. Все. Речь идет о каком рабстве? Об общем рабстве. Все, кто есть на небесах и земле. «Илля ати рахмани абда». Приходят к милосердному в качестве рабов. Верующие, неверные, все его рабы. И говорит сура Аль-Фуркан, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء. И в тот день, когда соберет он их и тех, кому они поклонялись помимо Аллаха, скажет, Аллах скажет, «А антум абулальтум айбади хауля». Это вы, которые сбили с пути этих моих рабов, то есть те, которые вам поклонялись, это вы их сбили, сура Аль-Фуркан, 17 аят. Аллах назвал их здесь своими рабами, несмотря на то, что они заблудились и поклонялись не ему. Но обратите внимание, не просто говорит «мои рабы», а говорит «эти мои рабы». Вот эти мои рабы. То есть, относит их к себе, но с оговоркой какой? «Эти». Указательное местоимение «эти». А просто так, без всяких местоимений, без всяких добавлений, абсолютное приписывание к себе, отнесение к себе каких-то людей в качестве рабов, это только для кого? Только для второго вида людей, которые рабы его особые, рабы его в божественности, о чем будет сказано дальше. Итак, первый вид убудия, рабство, это рабство общее. А второй вид рабства, это рабство любви и покорности Аллаху. И выполнение приказов его. Это служение Аллаху Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я ибади, ла хауфун алейкум аль-йаум, ва ла антум тахзанун». Сура Зухруф. «О рабы мои, нет сегодня над вами страха, и не испытайте вы печали». И говорит сура Зумар: «Фабашшир ибади, я обрадую рабов моих, аллядина ястамиуна аль-каула фаяттабиуна ахсана, которые слушают слова и следуют за лучшими из них». И говорит сура Аль-Фуркан: «Ибаду ар-рахмани аллазина ямшуна аля арди хауна ва иза хатабахум аль-джахилуна калу салама». А рабы милосердного — это те, которые ступают по этой земле смиренно, когда обращаются к ним невежды, то говорят салама, то есть говорят такое слово, которое избавляет их. И сказал Аллах Субхану Тааля про Иблиса, рассказывая об Иблисе. Иблис сказал: «Валя угвияннахум аджмаин». Я всех их собью с прямого пути. «Илля ибадака минхум аль-мухласин». Кроме рабов твоих из них, особых, искренних. И говорит сура Хиджр Аллах Субхану Тааля: «Инна ибади лейса лака алейхим султан». Рабы мои, нет у тебя, о Иблис, нет у тебя над ними власти. Итак, все люди рабы Аллаха. Абид. Все рабы Аллаха, рабство их, рабство в господстве. То есть они рабы Аллаха в господстве. Он их Господь и хозяин. А люди, покорные Аллаху и подчиняющиеся Ему, являющиеся приближенными Аллаха, это абиду иляхияти, то есть рабы Его в чем? В божественности. И в Коране, говорит Нуль-Кайим, нигде Аллах не относит к себе кого-то в качестве раба, говорит, мой раб, рабы Аллаха, рабы милосердного, без каких-либо дополнительных слов, а просто вот такое абсолютное отнесение. Мой раб, раб Аллаха. Нигде, кроме как по отношению к кому? Ко второй группе. То есть рабы Аллаха в божественности. Те, которые покоряются Ему, те, которые выполняют Его приказы. Что касается тех, которые Его рабы, но в господстве, то там Аллах Субхану ва Тааля, называя их рабами, использует 5 методов описания их. То есть говорит о них 5 способами. Первое, говорит, использует слово, которое находится в неопределенном состоянии. Как в аяте из суры Марьям, которую мы прочли? «Ин куллю ман фис самавати валь арди илля ати ар-рахмани абда». Поистине все, кто на небесах и на земле, приходят к милосердному не иначе, как абда, рабом. Абдун здесь как? Накера. То есть в неопределенном состоянии. В неопределенном состоянии. То есть рабы в отношении чего? Господства Аллаха Субхану ва Тааля. Правильно? Второй способ, как Аллах Субхану ва Тааля говорит, имея в виду общее рабство, в определенном состоянии, но с артиклем «аль». «Вама Аллаху юриду зульман лиль ибад». И Аллах не хочет несправедливости лиль ибад, для аль ибад, для рабов. Какой? С определенным артиклем «аль». Какие рабы имеются в виду? Все рабы. Общее рабство и особое рабство. Или в суре Гафир «Инна Аллах кад хакама бейна либа». Поистине Аллах решил между аль-ибад, между рабами. Между рабами как? Общее рабство имеется в виду. Третий способ. Относит Аллах к себе, но есть оговорка, при помощи чего? Указатель на какое-то местоимение или чего-то подобного. Например, «А антум авлальтум ибади хауля». «Вы, которые сбили этих моих рабов». Моих рабов, но сказано каких? Хауля, этих. Без всяких оговорок, без всяких добавлений, только для кого? Для особых рабов Аллах Субхану, покорных. А здесь с оговоркой. Четвертый вариант, как Аллах Субхану, когда говорит о тех, кто является его рабами в общем смысле, в господстве, когда он упоминает и этих первых просто в общем числе всех его рабов. То есть там, где речь идет о всех, и покорных, и непокорных, когда речь идет в общем о всех. Как Аллах Субхану говорит, «Анта тахкум бейна ибадика фима кану фи яхталифун». Ты решишь между своими рабами в том, в чем они разногласят. Между своими рабами. Здесь имеется в виду кто? Все. Все рабы. И праведные, и неправедные, и верующие, и неверующие. Поэтому здесь, да, относит Аллах к себе, но потому что здесь речь идет обо всех. Хорошо? И пятое, там, где Аллах Субхану ва Тааля описывает их, упоминая об их действиях, то есть характеризует их действиями, этих непокорных. Аллах Субхану говорит, «Куль я ибади, аллазина асрафу аля анфусихим, ля такнуту мин рахматиллях». «О рабы мои, которые преступили против самих себя, не отчаивайтесь в моей милости». То есть описывает их действия. Хотя некоторые толкователи говорят, что здесь все-таки «О рабы мои», здесь это абсолютное отнесение к себе, то есть речь идет, значит, о ком? О покорных рабах Аллаха, потому что речь идет о тех, которые не отчаиваются в милости Аллаха, а покаялись перед Ним и последовали за лучшим, что было ниспослано от их Господа, и получается, что они из числа каких рабов? Из рабов Иляхия, то есть из рабов божественности и покорности, да? Итак, аль-убудия, то есть рабство делится на общее, делится на особое. Сама основа, корень слова ибада и убудия в арабском языке означает смирение, подчинение, покорение. Поэтому арабы называют дорогу, которую протоптали стопы людей, тариқ муаббад, То есть дорога, как бы укрощенная или покоренная, хорошо? Покоренная дорога. То есть корень айбада это что? Покорность. Или говорят про человека такой-такой, аббадаху л-хуб, такой-такой-то его аббадаху сделала абдам любовь в том значении, чтобы, то есть, покорила его, унизила его. Итак, корень абудия, корень рабства, это что в арабском языке? Покорность, подчинение, смирение, но рабы его особые, они подчиняются ему добровольно и по своему выбору. И желая следовать его приказам и выполнять его запреты. А враги его тоже подчиняются ему, но подчиняются ему вопреки своей воле. Принуждаются им в подчинении. Хотят того или не хотят, все равно в итоге они в подчинении Аллаху Субхану ва Тааля. Итак, если непонятно, еще раз говорим, в Коране, если кто-то относится Аллахом к себе в качестве раба, без всяких оговорок, местоимений, указательных и так далее. Просто сказано «мой раб», «наш раб», «раб Аллаха», «раб милосердного», то тогда речь идет именно о каком рабстве? О рабстве особом, рабстве тех, кто покорен Аллаху, рабстве божественности. Далее Ибн аль-Кайим переходит к рассказу об этапах или о степенях, движущихся по пути к нему. То есть «Саликун», а книга называется как «Мадариджу Саликин», «Степени идущих». Вот он переходит к рассказу об этих степенях, об этих вехах на пути к Аллаху Субхану ва Тааля. И говорит, сначала поговорим о порядке этих положений, о порядке положений людей, идущих по прямому пути. Он говорит, порядок, то есть тартиб, порядок вот этих вот положений, аль-макамат, не означает, то есть то, что мы, говорит он, упорядочиваем эти положения и говорим, что есть один порядок, определенный порядок, да, то есть одно положение, потом следующее положение, потом следующее. Это не означает, говорит он, что человек, когда он переходит к следующему положению, оставляет предыдущее. Оставляет предыдущее, уходит ко второму. Нет, переходя ко второму, он сохраняет и предыдущее положение. Это не как на физическом пути, говорит он, где человек, если он прошел какой-то этап, да, то значит уже перешел к другому, тот уже остался позади, все. Он уже не там, он уже здесь. Нет, здесь не так. Человек, он, двигаясь по этому сирату и проходя определенные степени, проходя определенные этапы, все этапы несет дальше в этом пути с собой. Хорошо? И говорит, например, этап аль-якиза. Аль-якиза, то есть пробуждение. Этап пробуждения, человек проходит его, но он не уходит от этого этапа к следующему, оставляя пробуждение позади. Он идет вместе с ним по всем этапам дальше, не расставаясь с этим. Точно так же этап аль-басыра. Аль-басыра, то есть знание, видение, мудрость. Или этап аль-ирада. Или этап аль-азм. Намерение, решимость. Или этап тауба, покаяние. Они всегда с человеком от начала, от первого его и так далее до конца. И говорит он, это, например, этап тауба, покаяние. Она начинается с первых этапов и до конца следования человеком по прямому пути. Всегда сопровождает его. Именно поэтому Аллах Субхану Тааля сделал покаяние последним этапом. В Коране упоминает, потому что покаяние – последний этап его избранных рабов. Смотрите, когда речь идет о Газвату Табук, поход на Табук. Это последний поход пророка, алейхиссалату вассалям. Где люди прошли там через долины, через разные положения. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Лакаттаба Аллаху аля-н-набии валь-мухаджирина валь-ансари, лязина табау фисаати л-усра, мин бааде макада язи-кулубу фарикин минхум». Аллах принял покаяние, тоубу пророка и мухаджиров, и ансаров, которые последовали за ним в трудный час, то есть в этот поход, потому что это был поход, совершаемый в трудных условиях, да, который совершался в трудных условиях на Табук, тогда, когда сердца части из них готовы были отклониться. «Сумма таба алейхим» и потом принял их покаяние. «Иннаху бихим рауфу рахим» — поистине к ним он, сочувствующий, милостивый. То есть Аллах в начале и в конце упоминает о тубе. И в начале аята, и в конце. В начале принял тубу, и в конце. И посмотрите суру, где говорится о скорой смерти пророка, алейхиссалату вассалам. Это сура Наср. «Иза джаа насруллахи вальфат», когда пришла помощь Аллаха и победа. «Вараита наса ядхулуна фи дини Аллахи афваджа», и ты видишь, как люди входят в религию Аллаха толпами. «Фасаббих бихамди раббик», тогда восхваляй хвалою Господа твоего. «Вастагфир», и проси у него прощения. «Иннаху кана тавваба», поистине он прощающий. До конца жизни пророка, салям, с ним что? Тауба. Более того, тауба на последнем этапе избранных рабов Аллаха субхану тааля с ними. И в обоих сахихах сообщается от Аиши радиаллаху тааля анха о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, после того, как была ниспослана ему эта сура, в каждом намазе обязательно в руку и в суджуде говорил: «Субханак Аллахумма Раббана ва бихамдик», «Пресвят ты, о Аллах, Господь наш, и хвала тебе, Аллахумма гфирли», «О Аллах, прости меня». И говорит она: «Ятавулю Аль-Кур'ан», понимая так Кур'ан, то есть выполняя приказ Кур'ана. Пророк Саусалям в каждом руку суджудит, просит прощения. Итак, тауба – это конечный этап, и она бывает и в конце пути каждого, кто идет по сирату-л-мустаким, каждого валиюллах, каждого приближенного Аллаха. Более того, она конечная цель, которой движутся все, кто знает Аллаха и знает, что такое быть рабом Аллаха и что подобает Аллаху. Аллах субхану ва тааля говорит: «Инна арадна ламаната аля ас-самавати валь-ард валь-джибаль», мы предложили аламана, доверенное нести небесам и земле, и гарам фабейна яхминнаха, они отказались нести это. «Уашфакна минха», и испугались. «Уахмалаха линсан», и понес этот человек, именно кану валюман джагуля, поистине он несправедлив, невежественен. «Лю'азиб Аллаху аль-мунафикина валь-мунафикати валь-мушрикина валь-мушрикати ва-ятуб Аллаху аляль-му'минина валь-му'минат ва-кана Аллаху гафура рахима», чтобы наказал Аллах лицемеров и лицемерок, и язычников и язычниц, и чтобы принял покаяние он верующих мужчин и верующих женщин. Поистине Аллах прощающий, милосердный, в суре Аль-Ахзаб, 72-73 аяте. То есть Аллах субхану тааля сделал тубу, покаяние, принятие покаяния конечным этапом, конечной целью каждого верующего мужчины, каждой верующей женщины. Точно так же собор. Итак, о чем мы говорим? О том, что да, есть эти этапы, вехи на пути, да, эти положения на пути с сиратом мустаким, но этот порядок не означает, что человек переходит одного к другому, оставляя предыдущий. Другой пример – сабр. После тобы другой пример – сабр. Сабр на всех этапах неразлучно должен находиться с человеком. То есть этот порядок, говорит он, это порядок, в котором упоминаются условия и то, что ими обусловливаются, которые сопровождают эти условия. То есть условия сопровождают то, что ими обусловливается. Другой пример – ридва, довольство. Ридва – довольство, один из этапов довольства, зависит от чего, вытекает из чего? Из сабра. То есть сабр должен оставаться с ним. Ридва – довольство не может быть без сабра. И если кто-то говорит, что ридва – довольство, этот этап наступает после этапа сабр, это не значит, что значит, когда человек переходит к этапу довольства, все, сабра у него уже нет. Перешел от сабра к ридва и уже расстался с сабром. Нет, более того, речь идет о том, что ридва не может быть без чего? Без предыдущего этапа, которым является сабр. Или намерение и решимость, оно перед всеми этапами должно быть. И не может быть после, оно должно быть раньше. Но раньше и потом следовать вместе, да, со всеми этапами, дальше оно идет вместе с ними. И так ты узнаешь, говорит он, что этап мухасаба, или он до этапа тауба, говорит он. Потому что если человек начинает призывать самого себя к расчету, это мухасаба называется, то тогда он уже как бы выходит за грех, да, как бы он уже выходит из греха, а это уже значит наступает что? Тауба. То есть тауба предшествует мухасаба. Или положение таваккуль, упование, до положения аль-инаба, возвращение сердцем к Аллаху. Почему? Потому что, чтобы получить возвращение к Аллаху, этот этап, сначала человек должен что? Уповать на Аллах, субхану тааля. Потому что упование – это путь к этому, средство. А инаба, возвращение к Аллаху – это цель. Положение или степень, или этап таухид – это первейший. Первейший из всех этапов. С него начинается все. И это начало, говорит он, призыва всех пророков. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит Муазу Джабалю, когда посылает его в Йемен, говорит что? «Фалекун ауаля ма тадрухум илей шахадату ла илаха илля Аллах». Шахадату ла илаха илля Аллах. Пусть первое, к чему ты их призовешь, будет свидетельство. Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. В другой версии, чтобы они признали Аллаха. Признали Аллаха себе единственным Богом. Единственным истинным Богом. И это что касается сегодняшнего урока. Ва саллаллаху ва саллама аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ва ахиру дауана ан альхамдулиллахи раббиль алямин.